Глава третья. Князь Рарак. Варяжское море. Возвращение Рарага из похода. Рядом Ольг. Кельтский крест. Сражение с викингами. Захват Дана и Свена. Освобождение раба-черпальщика. Встреча с родными в Велеграде Рараге. Мать сообщает, что приходили гонцы от деда Гостомысла из Новгорода. Старон желает видеть тебя перед смертью. Посещение дуба Прави и беседа с волхвом Ведомиром. Дружина варягов Русь по весне возвращалась из дальнего похода, в котором они охраняли корабли купцов. Молодой князь был выше среднего роста, жилист и строен. Люди такого склада необычайно выносливы, что в труде, что в бою. Русая прядь на бритой голове служила отличительным знаком княжеского рода. Длинные усы без бороды, очи голубые с прищуром, нос с горбинкой, что делало его облик схожим с хищной птицей. В левом ухе золотая серьга. На красном парусе изображение белого сокола, стремительно падающего вниз. Это Рарак, воплощение священного огненного духа Сварога, тотем гордого племени славяно-бодритов, обитающих на юго-западном побережье Варяжского моря. Вот в сыром и туманном утреннем мареве угадываются очертания скал. «Рарак! Германское море позади! Проходим датский полуостров Эллинг!» — кричит кормщик. «Впереди острова! Всем слушать и во все глаза глядеть! Тут самое удобное место перенять купеческие лодьи! У сих островов с заливами-фиордами нурманы могут незаметно укрыть много боевых кораблей!» — молвил князь громко, чтоб слышали все. «Так ведь с донами и свиями у нас договор», – неуверенно возразил молодой воин. «Запомни, Мирослав», – продолжая пристально вглядываться в утреннюю сырость моря, ответствовал князь. «Викинги слово свое держат, пока это им выгодно, потому от купцов не отрываться, чтоб все время на виду были, корабли-то их помедленнее наших идут». Рарак прошел на нос, пока все было тихо. «Ну что, Ольг?» – хлопнул он по плечу рослого беловолосого воина с зеленоватыми очами, в сапогах из волчьей кожи, полосатых норвежских штанах, русской кольчуге и валеной из шерсти шапки-нурманки. «Скоро Варяжское море и будем дома. Не раздумал возвращаться в свою Ладогу? А то остался бы. Скажи, ты какого рода? Волосами белый, кожа светлая, по-свейски речешь добре. Но ты ведь не свен, ну и не славен, они русы. Я из кельтского рода, княже. В древние времена заселяли кельты многие земли, но сейчас не имеем своего государства или княжества. Рассеялись некогда славные в военном деле, железоделании и ворожбе кельты по миру. Среди франков много, в Шотландии, Ирландии, есть и среди нурманов. Мой род относится к племени богини-матери Дану и солнечного отца Беленуса». «Постой, постой!» – перебил Рарак. «Дану! Так прежде называлась священная река, откуда ушли наши предки Венды. А Беленус весьма схож с нашим Белобогом. Наши предания говорят, что некогда мы жили вместе со славянами. Да так тесно, что теперь и не разберешь, где кельтская, а где славянская». «Многие столетия скитался наш род по свету, надолго осел в ветреной земле. Но после поражения от сыновей Миля часть родов племени Дану ушла в другие места. Когда же на берегах Нева озера, Волхова и Ильмень озера стали селиться славянские племена, то мой род перебрался к Ладоге, поближе к тем, с кем так добре когда-то жил». Вот так оказались мои предки в том месте, где сейчас стоит дом моих родителей. Я еще хотел спросить тебя, Ольг. При входе в гавань Авьеда в Кордовском Эмирате ты предостерег нас об опасности. Ночью я отправил изведывателей, которые сообщили о засаде. Как ты заранее узнал о ней?» – поинтересовался Рарак. «Я увидел кельтский крест», – ответил Ольг. «Кельтский крест? Какой?» «Крест в круге, знак солнца и четырех его домов. В миг опасности он как бы прорисовывается перед моим внутренним взором, накладывается тенью на явленный мир». «Солнечный крест в круге. Это же знак жизни. Почему у тебя он предвещает беду?» «Рарак, нет жизни без смерти и наоборот. Со смертью тела душа переходит в иной мир, откуда она снова может вернуться в мир яви, только уже в другом теле. Так нас учат жрецы и кельтские, и славянские. Выходит, когда я вижу кельтский крест в образе темной дымки, значит, грядет переход чьей-то души в Навь. Такой знак дают зреть мне боги». «И давно у тебя сей дар?» «Он был силен у меня в детстве. Не так, конечно, как у сестры, но не раз помогал остаться живым, упредить других людей об опасности. Когда же ушел с викингами, дар сей угас. Я уже думал навсегда. Получается, когда мы творим не по праве, то боги и предки оставляют нас. Выходит так. Почему же ты не вернулся домой после того, как тебя спасли эсты? Я не мог предстать перед родителями, сестрой и своей суженой жалким и несчастным. В поисках работы я оказался в Волине, когда туда же пришла лодья Трувора. Он-то и предложил мне идти с вами в поход». Кельт вздохнул. «Чего вздыхаешь? От викингов спасся, сам жив-здоров. Поход наш благополучно завершается. Чего вздыхать-то? Не ведаю, княже. Только тяжко мне на душе». «Неужто снова кельтский крест видишь?» – с тревогой спросил Рарак. «Вроде того». Ольг, стоя на носу лодьи, напряг свой необычайно тонкий слух. «Похоже на звон оружия», – молвил он. И все вокруг замерли в тревожном ожидании. Еще немного, и, обогнув скалу, мореходы узрели чьи-то купеческие корабли, зажатые в заливе черными драккарами викингов. Там в самом деле шел бой. Охрана купеческого каравана не собиралась сдаваться, зная, что лепше в бою убитым быть, нежели в полон к викингам угодить. «Это купцы из Вагрии!» – крикнул Мирослав, разглядев на парусе купцов изображение утки и одним движением надевая островерхий шелом. «Кормчий!» – подал команду Рарак. «Правь на ближайший драккар! Дружина! Багры! Мостики! Тараны! Кошки! Готовь! Луком бить до самого касания бортов!» Запели тугие многослойные луки руссов, коим нет равных ни на заходе, ни на восходе, которые не боятся ни сырой погоды, ни даже купания в воде. Несколько викингов, увлеченных разбоем, пали от стрел. Остальные выставили в сторону абодритов черно-красные, окованные железом щиты, и стали отвечать своими стрелами. Абодриты умело закрылись щитами с изображением сокола. Лодья сблизилась с черным разбойником, и вот уже смачно вцепились в просмоленные борта драккара кошки и багры. Застучали деревом по дереву балки да мостики, перекинутые на вражеский корабль. Скрестились в жестокой схватке клинки варягов Русь и грозных викингов, рожденных их богом Вотаном, лишь для того, чтобы убивать и повелевать. Никто не может сравниться с ними в мужестве и владении оружием. Никто, кроме русов. Потому схватка шла отчаянная и кровавая. «Княже, еще два черных заходят Ашую!» — упредил, перекрикивая шум сечи Ольг. «Пусть! Трувор сразу за нами идет!» — зычно ответил Рарак, врезаясь в гущу схватки. «Нурманы отступают!» — послышался вскоре хриплый радостный голос кормщика. В самом деле, завидев появившиеся из-за скалистого мыса лодьи бодричей, расчетливые викинги, круто развернув свои драккары, поспешили уйти в сторону спасительного берега. На вражеском драккаре поняли, что сейчас придется иметь дело с другими ободрицкими лодьями и стали рубить просмоленные верви кошек, сбрасывать мостки и балки, поспешно отталкиваться баграми и копьями от высокого борта насады Рарага. Но воодушевленные подмогой Раражичи так навалились, что уйти викингам не удалось. Когда подоспела еще одна лодья с соколом на парусе, схватка уже была закончена. Черноволосый, сидеющий бородой ярл, поняв, что ему и двум оставшимся в живых собратьям грозит позорный для викинга плен, сам полоснул ножом по своему горлу и с предсмертным хрипом упал за борт. Обшарив вражий корабль, забрав добычу, оружие, своих раненых и погибших, русы вернулись на лодью. «Что, княже, супостатов за борт, а драккар их возьмем как добычу? Нам не сгодится, тогда нам или свеем продадим после?» – спросил кормчий. «Нет, себе не возьмем. Зловонный он больно, не отмоешь. А норманам продавать разговор лишний. У нас с ними все же как бы мир. Сжечь его. Пусть викинги вознесутся в свою Вальгаллу и нас зато благодарят». «Гляди, как горит жарко!» — воскликнул Мирослав, когда на драккар метнули огонь. «Только дымит шибко. Он ведь не только просмолен, но и напитан китовым жиром, что твой факел. Нурманы же на китов на этих драккарах ходят. Оттого и смердят они запахом мертвечины, так что собаки на берегу, еще не видя их, выть да лаять начинают», — молвил кормщик. Молодая память кельта тут же услужливо представила внутреннему взору, как по студенному морю, поскрипывая своими гибкими членами, будто рыбина, стремится вдогонку за могучими животными синий-черный медведь, а на носу косматый лодин Бьерн сжимает в увесистом кулаке свой хитроумный гарпун. «Киты! Я вижу впереди и справа фонтан!» — кричит кто-то из викингов. «И я вижу!» — подхватывает другой. Потом всплыли знакомые лики ладожан, и Ольг тяжко вздохнул. Выжил ли из них кто-нибудь или все погибли? «А я-то думал, как его обшаривали!» — кивнул в сторону горящего корабля Мирослав, прервав течение невеселых воспоминаний Ольга, что там какая-то дохлятина под настилом завалялась. «А оно выходит!» Он осекся на полуслове и вдруг закричал, широко открывая глаза. «Человек! Там человек живой!» «Чего мелешь?» — возмутился осанистый весельный начальник. «Я там сам все осмотрел». «Погоди! А ведь и вправду человек!» Два плененных викинга, привязанные к мачте, пустыми очами смотрели, как полыхает их родной драккар, как вместе с черным дымом возносятся в ватагу великого Вотана их боевые друзья. Там сгорала их вольная жизнь, и начиналась жизнь рабская, которая для викинга страшнее смерти. Когда ободриты заметили на носу горящего судна человека, рыжий Свен что-то равнодушно проговорил. «Это не человек», — перевел его речь Ольг, — «это черпальщик». «Как не человек?» – возмутился весельный начальник. «А ну-ка, ребята, надай на веслах, подойдем к Нурману!» Кормчий мигом оказался на своем месте и зорко следил, чтобы лодья не подошла слишком близко к горящему драккару. Привязанный к мачте Свен снова что-то молвил. Говорит, что черпальщик цепью прикован к драккару и потому сгорит вместе с ним. «А это мы еще поглядим! Помогите мне кольчугу скорее снять!» Раззадориваясь, крикнул всегда добродушный и улыбчивый воин Сила, который был почти вровень со всеми статью, но силой отличался неимоверной. Лучшую подкову мог сломать, как черствую краюху. С него мигом стянули кольчугу вместе с подкольчужной рубахой. Он сбросил мягкие сапоги и прыгнул в холодную воду. В несколько сильных грибков оказался у горящего корабля и, уцепившись за заклинившее весло, влез на борт. Несчастный пленник отчаянно рвался, заслоняясь грязной шкурой от подступающего к нему пламени. Но цепь, которой был прикован его ошейник, не давала больше отойти и на пять. Мокрый Сила ловко пробежал по самому бортовому брусу, закрываясь от пламени руками. Времени, чтобы снять ошейник с раба, не было. Потому воин присел, положив цепь себе на могучие рамена, а затем резко выпрямился, легко разорвав толстую железную перевязь. Так, с обрывком цепи, силой влек спасенного раба за собой вплавь, а затем помог ему вскарабкаться на борт насады. Только здесь полуобезумевшего, полуобгоревшего бедняги сняли ошейник, дали напиться и завернули в теплую шерстяную накидку. Пленные викинги, кажется, на время даже забыли о своей тяжкой участи. Настолько странным и даже диким показался им поступок бодричей. Рисковать в схватке, играть со смертью ради добычи – это понятно. Но ради спасения никчемного замученного раба, которого даже продать с толком невозможно, это нельзя было ни понять, ни осознать. Викинги с презрением отвернулись. «Низкое племя! Чего можно хотеть от народа, спасающего рабов?» Ободритые, ловко подведя лодью, стали борт-оборт с одним из уцелевших в сече купеческих кораблей вагров, на котором находился старший каравана. «Благодарствуем, Раражичи, за помощь! Коли б не вы, не видать нам более белого света!» Приложив руку с собольей шапкой к сердцу, поклонился ободритам в пояс ладный седой купец с пронзительными очами, перебравшись на лодью Рарага. «Примите от нас за спасение душ наших подарки для жен ваших и сородичей!» Он махнул охоронцам, и те передали спасителям несколько прочных сундуков. «Мы ж соседи», — отвечал на поклон князь Раражичий, — «потому сегодня мы вам подсобили, а завтра, глядишь, вы нам». Подношения купцов по заведенным издавна правилам не смотрели, а лишь приняли и установили так, чтобы нечаянной волной не смыло в море. Перевязали раненых и прибрали после сечи на ладейных настилах обломки оружия и разбросанные товары, смыли с палубы кровь. «Я знаю, что море по вашему имени варяжским называется, а отчего вы зоветесь варягами?» – спросил любопытный Ольг у старшего каравана, что еще находился на лодье Рарага. «Некогда вагры первыми пришли на побережье Варяжского моря», – степенно отвечал купец. «Они имели большую силу и отличались храбростью и взаимовыручкой, потому одолевали противников на суше и на море. Само название «вагры», как я слышал от волхвов, происходит от древнего «вагара» – «храбрый», «удалой». Отсюда и варяги. Веринги – храбрые морские воины. Самоназвание же наше – Венды, Венеды, Вены. Позже, под давлением угров и авар-обров, другие славянские племена ушли с Дуная и поселились рядом с ваграми. Вот ободриты, соседи наши и союзники, пошли им с винтовит многое лето. И другие племена живут от Лабы на заходе и до Одры на восходе, от рудных гор на полудне до Варяжского моря на полуночи. Палабы, лужичане, глиняне, череспиняне, смоляне, руги, поморы, хижане, украни, лютичи и левильцы и многие другие. Лютичи завоевали часть наших исконных земель, потому мы с ними враждуем. Проще с франками общий язык найти, чем с лютичами». Когда мореходы закончили приводить в порядок свои лодьи, вагры и ободриты снова подняли паруса и единым караваном продолжили путь домой. Так вместе и вошли в родное Варяжское море. Попутный ветер надувал паруса с изображениями мировой уточки и белого рарага-сокола. Еще немного, и показались знакомые берега Вагрии. Благодарные купцы Вагры поспешили с товарами в свой стольный Старгород, а Рарак с побратимами поплыл дальше. И вот лоди и насады из Велиградского залива одна за другой по извилистым протокам вошли в родную гавань великого града Рарага. Расположенный на холме, огражденный высокой и широкой стеной из камня, земли и дерева, окруженный глубоким рвом с водой, он был настоящей крепостью, в которой укрывались окрестные жители во время вражеских нападений. Но сегодня врата широко распахнулись, с радостью встречая благополучно вернувшихся из похода рарожичей. Ткани, пряности, благовония и щедро изукрашенные камнями и перламутром восточные клинки много разной добычи принесли в своих чревах нагруженные лодьи. Было и 5 убитых в битве с норманами. Их семьи получили долю погибших и сверх того из княжеской казны. Тонкие восточные паволоки, которые преподнесли матери Рарак и Трувор, не оставили ее равнодушной. Но самым дорогим подарком было для нее возвращение сыновей живыми и невредимыми. «Я уже не чаяла вас увидеть, ведь осенью обещали возвернуться, а вот аж весною пришли. Там, где купцы хотели товар с выгодой сбыть, мор перед тем покосил народ. Какой там торг? Вообще заходить не стали». Решили далее уходить, аж в море срединное, потому зазимовать пришлось. «Я уж глаза все выплакала», — причитала жена Рара Гаружена, что сразу повисла на шее мужа со слезами радости. «На дочку свою погляди», — щебетала она с франским выговором. Рарак смотрел на родившуюся за время его отсутствия малышку, такую же рыжеволосую, как Ружена. Осторожно брал ее, целовал жену, обнимал мать и меньшого брата Снеуса. Ружена вмиг осушила слезы, когда узрела жемчужное ожерелье, серьги с огромными голубыми камнями и перстень тончайшей работы с изумрудом. Только теперь отчаянные мореходы по-настоящему почувствовали, что они, наконец, вернулись домой. Как бы сам собой начался пир в честь удачного похода, продолжилась раздача подарков. «Куда в следующий раз пойдешь, Рарак?» – спросил кто-то из гостей. «Думаю, к осени после свинтовидого дня на Сицилию двинуться. Возьмешь и меня с собой, брат?» – стал просить Снеус. «Не хочу более дома сидеть». «Непременно возьму», – пообещал Рарак. «Тут, брат, гонцы от деда Гостомысла приходили. Рекли, что дед нас видеть желает, особенно тебя». «Так, сыне», — согласно кивнула мать умила, — «передали те послы слова деда, что стар он уже, не можется ему, видеть тебя желает по какому-то спешному делу, слово важное молвить хочет перед смертью», — тихо произнесла мать, утирая покатившиеся вдруг из очей слезы. «Еще гонцы рекли, что неладно нынче в земле их славянской», — добавил дядька Добромысл. «Нурманы данью тяжкой обложили, бесчинствуют, грабят. Начались чуди веси до мери, а потом и на словен перекинулись. А князья да бояре с купцами более всего о барышах своих думают, а не о едином отпоре врагам». Спокойное по обыкновению чело Ольга помрачнело от этих слов. «Выходит, нам с тобой опять по пути, а, Ольг?» — хлопнул товарища по плечу Рарак. — Пойдем в Словению, в Новгород. 3 дня на отдых и сборы. Уже к вечеру лодьи вытащили на песчаный берег, и мастеровые принялись споро ладить их после дальнего похода. Все это время Ружена не отходила от мужа, за которым соскучилась за предыдущую долгую отлучку. «Как же так, милый, только вернулся и опять уходишь», — жаловалась она. «Ну что ты, Руженка, — успокаивал Рарок. «Через месяц вернусь, не воевать ведь еду, а к деду родному. Мать о тебе и малышке позаботится». Дав все распоряжения по подготовке к походу в Новгород, Рарок с Труваром, Ольгом и еще несколькими дружинниками отправились к дубу Прави в священную рощу, прихватив с собой дары. Пока шли, Рарок вспоминал о своей учебе мальцом у волхва. Будто наяву перед взором встали образы прошлого. «Деда!» — вопрошает любопытный княжич. «А у кого я спрошу совета, коли тебя рядом не будет?» «У всех и вся», — кратко ответил Ведомир. Потом, уловив немой вопрос растерявшегося отрока, пояснил. «У ветра учись, у солнца, у воды, у человека каждого, какого встретишь». «Как это у каждого?» — возмутился малец. «А коли злой человек не по праве творит, что же я и у него учиться стану?» «Добра и зла отдельно не бывает. Про то мы уже с тобою не раз беседы вели. Теми речами о добре и зле лукавые папские слуги людей морочат и от истины уводят. А для нас, русов, есть либо правое деяние во славу рода, либо нет. У всякого человека, Рарок, можно чему-нибудь научиться. Коли он не по праве поступает, так ты на себя оборотись и гляди, не поступаешь ли сам так же». «А видишь несправедливость, пресеки, вступись за правду, ибо тот, кто попустительствует злу, способствует его приумножению. Никогда русич не должен проходить мимо слабого, нуждающегося в помощи, оскорбленного несправедливостью. Зло, непресеченное в корне, порождает еще большее зло. А у дерева, скажем, можно чему-нибудь научиться?» «Так ты уже несколько раз учился. Вспомни, как я тебя посылал на сосну большую лазать. Вначале ты высоко не мог залезть, силы ловкости не хватало, да и боязно было. Весь в ссадинах и царапинах был по первости, пока с деревом ладить не научился. Теперь ты вон как споро и высоко лазаешь, а мне голову морочишь, как у дерева учиться». «Хватит уже попусту болтать, за стол садись, поедим и трудиться пойдем. Нам еще много чего сегодня сделать надобно». У священного дуба встретили крепкого бородатого старика с посохом, одетого в белое с амулетами на груди и поясе. «Вот, Ольг, это мой учитель, отец Ведомир», — крепко обнял волхва Рарок. «Он многому научил меня». Старец тоже был рад увидеть своего ученика и даже смахнул слезу с выцветших за долгую жизнь очей. «Я тебя не учил, Рарок. Я помогал тебе научиться», — веско заметил волхв, одобрительно оглядывая ладную и крепкую стать молодого князя. Потом задержал взгляд на юном кельте. Ольг ощутил, как меж ним и старым волхвом возникла незримая, но живая связь. «Доброго помощника боги привели к тебе, Рарок, душой чуткого, мыслями светлого, сердцем чистого. Но хитрости коварства, — обратился он к ладожцу, — будут стараться воспользоваться твоей чистотой и открытостью, не пуская их в душу свою. В том мы, славяне, с вами, кельтами, схожи. Бог праве запрещает нам лгать и искажать истину. Мы открыто принимаем душой и сердцем весь мир божеский, и потому чуем связь с родом своим, разумеем язык птиц и зверей, ведем беседу с ветром и солнцем. Но есть люди и целые народы, чьи боги дозволяют им хитрить, лгать, убивать сородичей, нарушать данное слово». Перед такими людьми нельзя открывать душу свою, ибо они сочтут это слабостью и сотворят тебе вред. Придет время, и у тебя откроется третий зрак. Тогда ты сможешь легко видеть ложь и отделять ее от правды, как полновесные зерна от сорняков. Начался обряд жертвоприношения. Рарок с дружинниками, а вслед за ними Ольг, подходили к священному дубу, складывали у его подножия дары, зерно в корзинах, фрукты, овощи, мед, читали Богу праве благодарственные молитвы, кланялись, приложив правую руку к груди. «Дякуем тебе, отче, что сохранил нас в всем нелегком походе, приумножил наши сокровищницы и дал силы отразить врага». Волхв Ведомир брал часть от приношений, с молитвами бросал в неугасимый огонь, что пылал неподалеку от дуба, следя за движением дыма и пламени. Когда обряд закончился, Ольг спросил волхва о богах, какие особо почитаемы в этой земле. «Все племена варягов Руси чтят прежде всего богов Свинтовида и Радагаста», — отвечал Ведомир. «Это древние боги света и созидания, сварожичи. Когда Свинтовид создал Яфь из Нави, свет из тьмы, благодаря которому мир стал зримым, тогда бог Радагаст послал мировую уточку, чтобы она нырнула в мировой океан и достала землю, из которой была сотворена твердь». Потому на голове Радагаста изображалась утка. На груди его бык, символ мощи и плодородия. В руке секира, первейшее орудие труда. Радагаст Радагош есть бог славянского гостеприимства, торговли и мореплавания, изобилия и плодородия. В давние времена войско вендов-вандалов во главе с князем Радагастом, принявшим имя сего бога, ходило в союзе с готами Алариха покорять Римскую империю. Радагаст был пленен и казнен римлянами. Случилось так, что спустя почти 3 века Радагаст II из рода того самого Радагаста стал последним князем вагров и первым князем абодритов. Ну и, конечно, мы чтим бога прави, бога справедливости, воплощение коего есть священный дуб». Волхв поклонился огромному величественному древу. «Отче!» – с трепетом в голосе попросил Ольг – «Дозволь мне прикоснуться к священному древу Перуна, Прови, Перкуноса или по-кельтски Перкиная. Я ведаю, что кельты не только железо добре понимают, но и душу разных дерев и животных по-своему зрят. Душа твоя бела, как твои волосы, потому подойди, и пусть священный дуб сам речет ответы на твои вопросы». Ольг медленно, даже с некоторой осторожностью, подошел к могучему стволу древнего великана. Он стоял так некоторое время, закрыв очи, и даже на расстоянии чувствовал, как текут в всем священном древе токи земной силы вверх, к сварге, а оттуда, напротив, небесные устремляются к Матери-Земле». Он стоял, все более проникаясь теми едиными токами, и ощущал, как они очищают тело и укрепляют душу. Всплыли слова старого колдуна из селения эстов о 2 началах его, Ольга, души, противоположны, но едины. Юноша зашептал на кельтском какое-то древнее заклинание, которое слышал в детстве от бабушки, и перед закрытыми очами пронеслись видения то ли прошлой, то ли еще не состоявшейся жизни. Тогда он наложил обе руки на шершавую кору древа и едва не отнял их. В голове вспыхнуло, будто от удара перуновой молнии, и в том мгновенном блеске Ольг узрел образы, о которых решил не говорить никому. «Благодарствую, отче!» – тихо произнес кельт, отступил от дерева и поклонился ему, приложив правую руку к груди. В сей миг послышался свист, и стремительные бело-пестрые тела из небесной сини ринулись к земле, но, не долетев до нее нескольких саженей, снова взмыли вверх, а потом, описав несколько кругов вокруг священной кроны, уселись на раскидистые ветви дуба. «Сварга, суженый!» — радостно воскликнул Рарок. Ему показалось, что со священными птахами прилетело само его детство. «Милые мои, волшебные птицы!» Отец Ведомир тут же достал из висящей на боку сумы рукавицу из бычьей кожи, надел ее на шуйцу и призывно свистнул. Сварга слетела на привычное ей место, а более осторожный самец остался на ветке. Рарок подошел к пернатой сродственнице, осторожно и даже нежно погладил ее. Божеская птица притихла и прикрыла очи от того прикосновения. «Добрый знак, коли сама сварга с суженым благословляют вас перед дорогой. Подойди и ты, сыне», — обратился волхв к Ольгу. «Прикоснись к птице божеской, она дозволяет». Молодой кельт, подойдя к птахе, погладил ее и что-то тихо промолвил. «Ну что ж», — заключил отец Ведомир на прощание, — «пусть все светлые боги хранят вас на пути в новгородскую землю. Священный огонь предрек, что путь сей будет непрост. Поклон от меня земле славянской и волхвам, братьям ее хранящим, и князю Гостомыслу многое лето».